каких именно клетках сидят зараженные ею в прошлый раз зверьки. В клейстах для проверки будущих лекарств она снова применит 100 разных хитростей. Одних животных заразит через нос, других через рот, третьим введет инфекцию подкожно, у четвертых вызовет общее заражение крови, а потом начнет лечить. И тут уж доктор Сьяксте станет действовать как истинный врач, благодетель страждущих. С помощью нового препарата она будет стремиться во что бы то ни стало сохранить жизнь своих четвероногих пациентов, но при этом постарается подобрать самую маленькую лечебную дозу, самый верный метод введения препарата, наилучший лечебный режим. Может показаться, что фармаколог слишком много времени возится, спасая здоровье зараженных мышей и морских свинок. Зачем это? Мария Сьяксте отвечает на это словами Клода Бернара. «Когда я режу собак, то думаю прежде всего о больном человеке», говорил в прошлом веке великий французский физиолог. Бернар погубил в опытах несчетное количество собак и кошек. Зато благодаря его опытам мы знаем сегодня, как осуществляется у человека нормальное и патологическое пищеварение, как работает печень, почки. Если бы не состоялись сотни подобных опытов на животных, врач 20 века не мог бы с такой уверенностью помогать сегодня людям. О том, что фармаколог и в виварии должен думать о человеке, говорил и академик Иван Петрович Павлов. Он требовал, чтобы каждый искатель лекарств хорошенько убедился, что лабораторные действия лекарств действительно имеют применение при постели больного. Мария помнит эти заветы великих умов, тем более, что следующий этап проверки любого предложенного ею препарата состоится именно при постели больного в клинике. Впрочем, как и у доктора Зидермана, у Марии Сьяксте нередко случается, что на предпоследнем этапе великого лекарственного марафона с дорожки сходят самые, казалось бы, надежные, самые перспективные бегуны. И тогда, выбросив в раковину очередной, обманувший ее доверие препарат, Мария возвращается вечером в город. Ей грустно, очень грустно в такие вечера. Но скрининг непрерывен, как непрерывна жизнь и смерть, как непрерывно стремление человека к совершенствованию своих знаний. И утром следующего дня маленькая, похожая на школьницу Мария Сьяксте, занимает свое место у лабораторного стола. Ей надо расставить пробирки, десятки пробирок, сотни пробирок, может быть, 1000, потому что борьба с незримым врагом продолжается. Боюсь, однако, что академик Соломон Аронович Гиллер и его сотрудники останутся недовольны моим описанием скрининга. Автор слишком много говорит о трудностях и затратах фармакологического сита. А почему бы не вспомнить, что благодаря скринингу здесь, в Риге, проверили и передали в практику целую аптеку 32 вновь синтезированных лекарственных препарата. 12 из них по своей структуре и технологии совершенно оригинальны. Гордость института – противомикробные нитрофурановые лекарства. Фурацилин, фурадонин, фуразолидон, нитрофурилен, салафур и фурагин тоже были изысканы среди сотен химических соединений методом, которым так блестяще владеют Айна Зидермана и Мария Сьяксте. В руках Агриса Кименеса фармакологический скрининг помог выявить чрезвычайно важное для хирургов курареподобное расслабляющее мышцы лекарство диаксоний и успокаивающее средство торацил, за которое химиков и фармакологов несомненно поблагодарят психиатры. Наконец, рижане, очевидно, могут указать автору на то, что не они одни занимаются скринингом. В значительно более грандиозных масштабах этот метод распространен за рубежом. Все это верно. Крупнейшие западноевропейские и американские фармацевтические фирмы действительно синтезируют ежегодно тысячи соединений и проверяют их лекарственную активность. В США, например, этим занимаются 7200 научных работников. В год такая армия успевает создать и подвергнуть предварительным исследованиям до 114 тысяч химических соединений. Только в поисках противораковых средств в Америке каждый год проверяют около 40 тысяч синтетических продуктов. Химический поиск лекарств стал поистине глобальным. На 8-м международном противораковом конгрессе в Москве было доложено, что известный противораковый научно-исследовательский институт Слоан Кеттеринг имеет договоры с химическими предприятиями многих стран Европы и Японии на поставку в общей сложности 25 тысяч химических соединений и примерно 100 тысяч природных веществ. Просеивая всю эту химию, фармакологи из Слоан Кеттеринг уверены, что в конце концов они выделят активные противоопухолевые препараты. Такой размах должен как будто убеждать врачей и фармакологов в том, что будущее медицины действительно в руках химиков. Но, как говорится, цыплят по осени считают. Каков коэффициент полезного действия скрининга? Сколько подлинно ценных, а главное, оригинальных лекарств остается на решете в результате такого всемирного просеивания? Оказывается, надежда на случайную удачу оплачивается весьма скудно. Американские фармакологи, пересматривающие в год, как уже говорилось выше, более 100 тысяч различных веществ, смогли в 1966 году передать в аптеке всего 12 оригинальных лекарств. В следующие годы эта пропорция сохранялась на том же уровне. Таким образом, у каждого изучаемого методом скрининга химического соединения имеется лишь один шанс из 4000 стать сколько-нибудь интересным лекарством. Тоже подтверждают ученые Германии. Фирма IG Farben Industry, начиная с 1910 года, проверяла лекарственную ценность производных химического соединения, именуемого акридин. Всего фармакологи исследовали 12 тысяч вариантов соединения и получили 3 лекарства. Это трипофлавин, который можно лечить некоторые паразитарные болезни. Всем известный антисептик ревонол и противомалярийный препарат акрихин, атибрин. Снова соотношение 1 к 4000. А бывает и хуже. Во время Второй мировой войны США очень нуждались в антималярийных лекарствах, так как война отрезала их от традиционных районов возделывания хинного дерева. В поисках синтетического заменителя хинина американские ученые перепробовали 16 тысяч соединений, принадлежащих к 70 различным химическим группам, и в результате получили 2 в какой-то степени пригодных препарата – хлорохин и примахин. В реестре перепробованных соединений добытые лекарства занимали, соответственно, 7618 и 13272 место. По рентабельности машина просеивания уступает самому допотопному паровому котлу. Английская фирма Imperial Chemical Industries в одном из своих отчетов признала, что проверка каждого химического соединения методом скрининга обходится в 150 фунтов стерлингов. Если учесть, что англичане, как и американцы, просматривают в год десятки тысяч веществ, то можно вообразить, в какую сумму обходится им каждое лекарство. Оплачивать все эти дорогостоящие поиски приходится в конечном счете потребителю, больному человеку. Но скрининг пожирает не только огромные деньги, но и множество времени. Для того, чтобы испытать 4000 химических соединений и отыскать среди них одно лекарство, научный работник должен затратить не меньше 260 лет работы. Несколько лет назад международный журнал Science, наука, нарисовал весьма выразительную картину фантастических расходов на фармакологический скрининг. В статье, посвященной всемирной системе связи с помощью искусственных спутников Земли, автор подсчитал: запуск одного спутника Земли стоит примерно 1 миллион долларов, а выпуск одного нового лекарства свыше 7 миллионов долларов. Иными словами, новый лечебный препарат обходится столько же, сколько 7 искусственных спутников Земли. Но главное несовершенство скрининга даже не в его дороговизне. Главная беда в том, что этот метод, все более совершенствуясь, делает ученого пассивным, лишает лекарственную науку инициативы. Техническое совершенствование содержит в себе принципиальный порог любой специализации. Оно имеет строгие пределы и неминуемо уводит все дальше и дальше от источников новых идей и капитальных открытий. И рано или поздно узкая техническая специализация приводит к простому ремесленному жонглёрству. Практические выгоды могут при этом быть весьма осязательны, но крупного дальнейшего прогресса ждать не приходится. Непосредственное развитие будет совершаться за счет жизненности того принципа, на котором выросли эти ремесла. Таково мнение видного советского хирурга и философа медицинской науки Сергея Сергеевича Юдина. С ним трудно не согласиться. Работа фармаколога на потоке не требует, как мы видим, никакой почти теоретической базы. Исследователя в лучшем случае ждет случайная, никак не предусмотренная находка. Недаром в некоторых научных изданиях скрининг называют даже спекулятивным просеиванием. Один западногерманский журнал, заявляя себя сторонником скрининга, тем не менее, в 1962 году предупредил своих читателей, что удача в поисках лекарства этим путем ждет лишь а. напористых и б. везучих. Увы, это не шутка, а печальная правда. И когда наука начинает связывать свои успехи с такими сугубо субъективными категориями, как везение и упорство исследователя, то добра не жди. Да, с каждым годом скрининг встречает все более скептическое отношение со стороны мыслящих фармакологов. Бездумное просеивание не удовлетворяет ни теоретиков, ни практиков медицины. И хотя скрининг – это громадная мельница, все еще перемалывает во всем мире тысячи химических продуктов и, вероятно, будет еще молоть не один год, специалисты подсчитали – лучше лекарство века, лекарство с принципиально новым типом лечебного действия, обнаруженное не методом просеивания, а чаще всего случайно. Вот типичный пример. В 1937-1939 годах французские фармакологи искали противовоспалительные средства. По их заказам химики синтезировали несколько тысяч различных соединений. Фармакологи старательно проверяли заказные вещества, и среди многочисленных забракованных выбросили соединения, которая 13 лет спустя под именем аминозин с триумфом вошло в медицину. Аминозин действительно не помогал при воспалении, но биохимики-теоретики совершенно случайно обнаружили у него успокаивающее, транквилизирующее действие.